Глава пятая. Новый Коба. Итоги. Вскоре в Сибирь приехало пополнение. Послушные воле Ленина думцы-большевики отказались ватировать военные кредиты. Депутаты объезжали Россию, агитируя против войны. Вся думская фракция большевиков была арестована. В разговорах с ними Коба, видимо, окончательно уяснил роль Малиновского. И свою жалкую роль. Когда-то он потерял веру в Бога. Теперь наступил второй страшный переворот в его душе. Он потерял веру в Бога Ленина и товарищей. Он мог подвести итоги. Ему 37 лет. Жизнь уже повернулась к смерти. И кто он? Член Центрального комитета партии Говорунов, большинство которых сидит под тюрьмам, а остальные ругаются между собой по заграницам. Жизнь не удалась, теперь по целым дням он лежит, повернувшись лицом к стене. Он перестал убирать комнату, мыть после еды посуду. Деливший с ним жилье Свердлов рассказывал, как с усмешкой Коба ставил тарелки с обедками на пол и смотрел, как пес вылизывает посуду. И Свердлов вздохнул с облегчением, переехав в другой дом. Между тем началась мобилизация в армию среди ссыльных. Свердлову службу в армии не доверили, а Кобу решили призвать. И опять везли полузамерзшего грузина по тундре, по скованной льдом реке. Лишь через 6 недель, в конце 1916 года, измученного привезли его в Красноярск на медицинскую комиссию, но повезло. Усохшая левая рука освободила от военной службы будущего верховного главнокомандующего. Срок его ссылки заканчивался 7 июня 1917 года. И вновь некоторое благоволение властей. 20 февраля, за 3 с лишним месяца до окончания срока ссылки, ему разрешено отбыть в город Ачинск. В Ачинске в то время жил в ссылке Лев Каменев, редактор «Правды». Он был осужден вместе с фракцией большевиков в 1915 году. На суде вел себя странно, точнее трусливо, в отличие от думцев-большевиков, отказался осудить войну. Но все равно получил свою ссылку в Туруханский край. По прибытии Каменев тут же был вызван на товарищеский суд ссыльных большевиков. В суде принимали участие только члены ЦК. И Каменев странно легко оправдался. Он сообщил нечто такое, в результате чего была принята резолюция, одобрявшая поведение всех большевиков на царском суде. Уже после февральской революции молодые вожди петроградских большевиков попытаются вновь устроить суд над Каменевым, на что тот величественно им ответит: «Ввиду партийно-политических соображений не могу дать всех объяснений по поводу своего поведения на суде впредь до переговоров с товарищем Лениным». Иными словами, он объяснил молодым большевикам, что есть вещи, о которых могут знать только вожди партии. И действительно, когда Ленин приедет в Петроград, трус Каменев с его одобрения станет членом ЦК. Да, видимо, и это была столь знакомая Кобе двойная игра. Каменеву было поручено предать свои убеждения на суде. Ленин попытался сохранить на свободе нужного ему соратника. Но полиция поняла маневр, и Каменев получил ссылку. В Ачинске Коба частенько навещает Каменева. Лев Борисович ораторствовал, учил мрачного грузина, а Коба слушал, молчал, попыхивая трубкой, учился. Если бы знал Каменев, какой ад был в душе Кобы, сколько он понял, передумал и как изменился.